Глава вторая. Тишину разрывает металлический звук ключа, проворачивающегося в замке. Сердце тут же уходит в пятки, а потом с бешеной скоростью поднимается к горлу. Он вернулся с дачи, с ремонта. Как не выдать себя прежде времени? Делаю глубокий вдох. С силой цепляюсь пальцами за столешницу, заставляя себя успокоиться. Ты должна, Ольга, обязана выдержать этот спектакль. «Я дома», — раздается его голос в прихожей. Считает, что я должна прыгать от счастья, встречая усталого труженика, несущего на могучих плечах бремя ремонта чужой дачи? Отзываюсь не сразу, даю ему время разуться, снять куртку. Слышу, как он швыряет ключи в блюдо на тумбе. Звук, раньше казавшийся прелюдией радостных улыбок, объятий и поцелуев. Теперь он режет слух скрежетом по стеклу. Выхожу в коридор. Артур стоит ко мне спиной. На нем толстовка, в которой он уехал вчера, вся в какой-то белесой пыли. «Дачка-то пыльная», — цепляю ровным голосом. «Дал бы денег на рабочих и откупился от обязанности быть другом детства». Он оборачивается. Лицо на самом деле уставшее, осунувшееся. Но в глазах не усталость от физической работы, а приглушенное возбуждение, следы адреналина или чего-то еще. «Не передать», — отмахивается он. «Просто кошмар. Всю ночь почти не спали, торопились закончить. Для Саньки важно создать мечту собственными руками». Он усмехается, наверное, наслаждаясь тем, что вешает лапшу на уши доверчивой идиотки. «Думаешь, я не предлагал? Он сказал, что смертельно обидится, если откажусь помогать строить». Сцепляю зубы. «Всю ночь не спал. С ней». Ноги отказывают от переполняющей душу обиды, но я держусь, улыбаюсь. Натянуто, но он, кажется, не замечает. Направляется в сторону спальни, скидывая по пути толстовку. «Приму душ, отмоюсь от этой пыли и в офис». Он проходит мимо, и до меня доносится едва уловимый шлейф. Не запах пота и строительной пыли, а сладковатый, цветочный. Ее духи. Он обнимал ее так долго, что запах въелся в его одежду, в кожу. Я остаюсь стоять посреди коридора, сжимаю пальцы до хруста. Боль помогает не закричать, не разрыдаться, не броситься на него с кулаками. Слышу, как в ванной включается вода. Он смывает с себя следы бессонной ночи. Ее следы. Уничтожает доказательства своей лжи. Смыкаю веки и представляю, как горячая вода течет по мускулистому телу. Смывает ее прикосновения, поцелуи. Стою так пару минут, до крови кусая губы. А потом открываю глаза и иду на кухню. Нужно накормить уставшего мужа. Через 20 минут он выходит, посвежевший, веселый. Влажные волосы зачесаны назад. На нем чистый домашний халат. Теперь Артур пахнет нашим гелем для душа. Нашим. Но под знакомым ароматом мне все еще чудится тот, чужой, сладкий и ядовитый. «О, спасибо, родная!» Он садится за стол, где я наскоро приготовила завтрак, яичница с беконом и его любимый салат. Он ест с аппетитом, видно, что очень голоден. Неудивительно, ночные ремонтные работы отнимают много сил. Сижу напротив, с все той же чашкой холодного кофе, смотрю, как он уплетает приготовленные женой калории. Восстанавливает силы для следующего раунда «Горячей ночи с любовницей». «Ну как там на даче?» Спрашивая, делаю глоток горькой жидкости. «Много удалось сделать?» Он оживляется. «Да, знаешь, довольно продуктивно поработали. Стены почти выровняли, с сантехникой разобрались». Он говорит увлеченно, с подробностями. Слишком много подробностей. Слишком гладко ложится ложь. Он не готовился к отчету. Он его прожил. Придумал и прожил. «А сосед Сашин как?» — вставляю я. «Они же не разлей вода. Костин помогал?» Артур на секунду замирает, с вилкой на полпути ко рту. Зрачки в глазах чуть-чуть сужаются. «Костин? Да, нормально, в порядке. Устал, конечно». «А жена его, Лена, она обычно с ним на подхвате. Закусочки, уборка». Он откашливается, отпивает сок. «Лена? Нет, в этот раз не приезжала. У нее там с детьми что-то». «Вот оно, первый прокол». Лена Костина, моя подруга, вчера вечером писала мне из торгового центра. Жаловалась, что муж уехал на рыбалку, а она одна таскает детей по магазинам. Смотрю на Артура, на сосредоточенное лицо предателя. И во мне закипает такая ненависть, что боюсь пошевелиться. Понятно, с трудом разжимаю зубы. Жаль, что Лены не было, с ней веселее. Да уж, бросает он, доедая яичницу. «Спасибо, родная, ты меня спасла. Пойду прилягу на часок-другой, ног не чувствую». Артур встает, целует меня в щеку холодными губами. Дежурный поцелует для носительницы рогов. Уходит в спальню. Вскоре из комнаты раздается похрапывание. Он спит сном праведника, пока я решаю, как нам жить дальше, разбитая, униженная, с кровоточащей дырой в груди. Больше не желаю терпеть эту боль. Не могу пассивно сидеть и ждать следующего удара. Не желаю смотреть, как он набирается сил, чтобы снова меня предать. Возвращаюсь назад с ноутбуком в руках, открываю его. Экран ярко вспыхивает в полумраке кухни. Вбиваю дрожащими пальцами в поиск. «Частный детектив. Услуги Москва». Выскакивают десятки ссылок, агентства с громкими названиями, обещания гарантированного результата, полной конфиденциальности. Не хочу обращаться в компании с огромным штатом и пафосными названиями, как будто опускаюсь на его уровень. Листаю страницу за страницей, и взгляд мой цепляется за скромный, строгий сайт. Агентство частных расследований Игоря М. Никаких кричащих баннеров. Просто список услуг, наружное наблюдение, сбор информации, финансовые проверки и номер телефона. Записываю номер в блокнот, закрываю ноутбук. Сердце быстро колотится. Сделать звонок детективу, перейти Рубикон. Признать, что мой брак – поле боя, что Артур – враг, за которым нужно следить. Вспоминаю сытое лицо Юли в его рубашке, и сомнения отпадают. Выхожу на балкон со смартфоном в руке. Прохладный утренний воздух обжигает лицо. Набираю номер. Длинные гудки бьют по барабанным перепонкам набатом. Алло. Низкий, спокойный мужской голос, лишенный эмоций, успокаивает. Здравствуйте, мне нужна консультация. С трудом продавливаю сквозь пересохшее горло. По поводу семейных обстоятельств. Понимаю. Сегодня в 3 часа вас устроит. Улица Тверская, дом 10, офис 45. Записываю адрес на автомате, словно во сне. Договариваюсь. Вешаю трубку. Все, отступать некуда. Я это сделала. В 3 часа дня стою по указанному адресу. Не слышу звуков вокруг себя, но смотрю на прохожих. Не думала, что признаться перед чужими людьми в охлаждении и измене мужа так стыдно. Вспоминаю наказы мамы для успешной семейной жизни. Один из главных среди них, сразу после покладистой жены, «Никогда не выноси ссоры из избы». Поднимаюсь на нужный этаж в небольшой офис. Все по-деловому, но стильно. Ничего лишнего. Секретарь провожает меня в кабинет. За рабочим столом мужчина, лет 45. Коротко стриженные волосы с проседью, очки в тонкой металлической оправе. Взгляд внимательный и оценивающий, но без любопытства. На нем простая темная водолазка. Выглядит собранным человеком, знающим свое дело. «Игорь Олегович», — представляется он, жестом предлагая мне сесть в кресло напротив. «Чем могу вам помочь?» Сажусь, сжимаю руки на дрожащих коленях и начинаю говорить. Голос сначала срывается, но я заставляю себя продолжать. Рассказываю про Артура, про Юлю, про его холодность, про его отмазки. И, наконец, про фото, про ту самую рубашку. Нахожу перекинутую из контакта фотографию и кладу смартфон перед ним. Пальцы дрожат, словно это меня Артур поймал на измене, а не наоборот. Он смотрит на снимок несколько секунд, переводит взгляд на меня. Его лицо ничего не выражает. «Понимаю», — пододвигает смартфон ко мне. «Ситуация неприятная, но одной фотографии, увы, недостаточно для бракоразводного процесса», — говорит, словно читая мои мысли. «Особенно при наличии брачного договора. Суд сочтет это косвенной уликой. Вам нужны неопровержимые доказательства систематических измен. Еще лучше финансовые злоупотребления, если они есть». «Финансовые?» – переспрашиваю я. «Если он переводит ей крупные суммы, оплачивает ее жизнь», – объясняет он спокойно. «Это уже вопрос не только к моральному облику, но и к закону, особенно если деньги общие. Фото и видео с их совместного времяпрепровождения, подтвержденные датами и временем, финансовые документы, распечатки звонков, чеков, брони отелей – все, что связывает их вместе не как коллег, а как любовников». «Выдыхаю. Он делает все за меня». Говорит четко, по делу, не блея овечкой, как делала бы это я. Без сочувствия, но и без осуждения. Как врач, ставящий диагноз. И в этом есть какое-то странное утешение. «Я хочу все. Мой голос, наконец, обретает твердость. Нужен весь комплекс доказательств, не только для суда. Я должна знать правду, вынося приговор нашей семейной жизни». «Хорошо», — кивает он. «Тогда мы начинаем работу. Наружное наблюдение, финансовый анализ, полная проверка. Подпишем договор, там прописано все по пунктам. Ознакомьтесь с его содержанием». Он протягивает мне папку с документами. Пробегаю глазами по тексту, не вникая в детали, и ставлю подпись. Рука больше не дрожит. «Сколько это займет времени?» — Спрашиваю, возвращая ему папку. «Сложно сказать. Неделя-две. Зависит от их активности. Я буду держать вас в курсе. Не показывайте, что вы знаете об измене. Пусть будут расслабленными». Я встаю. Он тоже поднимается из-за стола. «Не переживайте. В стальных глазах нет жалости, только уверенность профессионала. Мы найдем то, что вам нужно». Киваю, глядя в спокойные глаза. Благодарна ему безмерно за тактичность. Впервые за долгие месяцы боли, слез и унизительных подозрений во мне просыпается не надежда, а нечто более твердое и осязаемое. Чувствую то, что хочу. Я смогу выиграть эту войну. Артур пожалеет, что предал нас с сыном.